Хокаге ударил по столу и разбил его вдребезги. Он был зол. Это была абсолютная катастрофа для Конохи. Он послал много шиноби более высокого ранга в лагеря Джирая и Сакума. Теперь уже не было времени просить их вернуться. Им потребуется не менее 4 дней. К тому времени Конохи может превратиться в руины. Он никак не ожидал, что эта война достигнет таких высот, что даже жители Конохи увидят кровопролитие. Более того, он по какой-то причине не имел ни малейшего представления о движениях Суны. Несмотря на то, что его шпионы занимали различные административные посты, они все еще не информировали его об этом плане вторжения. Как и прежде, он получал донесения от своих шпионов. В этом не было ничего странного. Так что же все-таки могло случиться, как они вдруг накопили столько ресурсов и начали атаку? Ответом на вопрос Хокаге был Орочимару. Со времени заключения сделки с третьим Кадзекаге Орочимару захватил всех шпионов Конохи в Суне и превратил их в своих подопытных животных. Он исследовал великое дзюцу, которое требовало их сотрудничества. Хокаге тяжело вздохнул и почувствовал, что это означает, что они должны защищать Конохи всеми оставшимися в ней силами. То есть лидеры кланов, старейшины кланов и еще несколько высокопоставленных шиноби из каждого клана. Если количество было недостаточным, то они могли компенсировать его только качеством. Третий Хокаге на самом деле не видел третьего Кадзекаге. Те, с кем особенно трудно было иметь дело, были марионеточными пользователями. Особенно это Чиё. Сама по себе она была эквивалентна сотне шиноби, искусных в ближнем бою. Разве это не увеличит их численное преимущество? Третий Хокаге довольно быстро выбрал свою первую цель. Это должен быть никто иной, как те марионетки-пользователи. Он немедленно созвал срочное совещание. Все главы кланов, за исключением Араки, присоединились. Третий Хокаге сообщил им о ситуации. Суна приближалась к ним с большим количеством шиноби и большим количеством кукловодов. Члены клана должны были собрать всех, кто мог сражаться и выступить против Суны. Они не должны позволить Суне шиноби прорваться мимо них и позволить своим клыкам добраться до Конохи. Учиха Кишира, он бессознательно сглотнул. Он был готов к тому, что это произойдет. Тот, кто сообщил ему об этом, был Синджу Араки. Месяц назад Синджу Араки посетил Кишира. Это была довольно короткая встреча. Он все еще помнил подробности встречи. Приготовься, Сунагакури скоро нападет на Конохи. Это может быть сегодня, через неделю или, может быть, через месяц. Это будет твой шанс, чтобы воссиять. Покажи всей деревне, что клан Учиха способен защитить Конохи. Добейтесь такого уважения, что вся деревня будет называть вас героями. Араки сообщил об этом Кишира, не сводя с него глаз. Хорошо, я благодарен за такую информацию. Он вежливо поблагодарил Араки, но не закончил, а спросил его, что ты будешь делать. Я, думаю, мне тоже придется заняться кое-какими своими делами, сказал Араки с улыбкой, прежде чем покинуть клан. Кишира было немного любопытно, что он имел в виду, но он отложил это на задний план. Ему не было нужды совать нос в дела Синджу Араки. Этим он уже подготовил весь клан Учиха к войне против Суны. В этой войне Кишира не собирался проявлять милосердие. Он уже давно позволил себе оставаться внутри клана, отдавая важные приказы и управляя всем. Даже его собственное тело начало зудеть от нехватки хорошей драки. Кроме регулярных спаррингов с членами клана Учиха, у него ничего не было. Возможно, это будет прекрасная возможность для него увидеть свои истинные возможности с вечным Имша. Неосознанно, Кишира очень разволновался глубоко в своем сердце. Наконец-то пришло время, когда он мог показать свою силу. Другие главы кланов, которые были вызваны на срочное собрание, были поражены, услышав, что Суна вторгается в Конохи. Все они немедленно приступили к приготовлениям. Клан Хьюга также хотел использовать эту возможность, чтобы показать, что это самый сильный клан в Конохи. Они прекрасно понимали, что ситуация была ужасной, поэтому старались придумать все возможные контрмеры, использовать ли ловушки или партизанскую войну. Хокаге упомянул, что он встретится с третьим Кадзекаге и разберется с ним как можно быстрее. До тех пор кланы должны бороться против кукловодов, используя оборонительную тактику. Это было потому, что Хокаге был чрезвычайно уверен в своей силе и некоторых других глав клана. Он прекрасно понимал, что если ударит вместе, то Сунагакури будет нанесен тяжелый удар. На лице Араки появилась холодная улыбка. Он почувствовал, что большое количество шиноби вторгается в границы Конохи. Этот Орочимару, он действительно не торопился. Похоже, они наконец-то напали. Глава 101. Эти три дня пролетели в мгновение ока. Третий Хокаге находился вместе с большим количеством шиноби из разных кланов. Их число приближалось к 1000, и все они столкнулись с десятками тысяч шиноби. Многие из них сглотнули, но не дрогнули. Это было время, которое определит судьбу будущего Конохи. Они видели своих врагов. Шиноби Суна с третьим Кадзекаге во главе, и был какой-то еще человек немного позади третьего Кадзекаге. Увидев его, третий Хокаге с ненавистью стиснул зубы. Он сразу понял, почему не получил никаких известий об этом вторжении из Сунагакури. Его шпионы были заменены фальшивыми. Он никогда не ожидал, что Орочимару окажется в Сунагакури и что Орочимару сломает его планы. А теперь, шансы были против него. Сталкиваясь с третьим Кадзекаге и Орочимару одновременно, хотя, ему захотелось горько рассмеяться, но вскоре это выражение стало гореть яростной решимостью. Раз уж все дошло до этого, Хокаге не собирался проявлять снисходительность. Он немедленно вызвал короля обезьян Инму и приказал ему превратиться в посох. Инма заметил огромное количество шиноби перед ними, и не стал задавать вопросов. Он превратился в огромный посох, который теперь уже держал третий Хокаге. Шиноби Сунагакури вскоре оказались совсем рядом с третьим Хокаге. Третий Кадзекаге уставился на третьего Хокаге, комментируя: «Ты выглядишь таким страдающим, Хокаге. Я думаю, что должен помочь тебе и избавить от этой боли». Третий Хокаге проигнорировал его и уставился на Орочимару: «Ты действительно предал Конаху. Ты должен хорошо знать последствия этого поступка. Я не буду сдерживаться, Орочимару». Он произнес слово Орочимару с оттенком злобы в голосе. Орочимару, однако, не выглядел испуганным. «Как жестоко с твоей стороны, Синси. В конце концов, я твой самый способный ученик. Я тоже вынужден так поступить. Если бы я этого не делал, то умер бы через несколько лет. Это лучший способ сохранить свою жизнь». «Хех, тут ты совершенно прав, Орочимару», — прозвучал веселый голос. Этот голос заставил Орочимару непроизвольно вздрогнуть. Все шиноби повернулись и уставились на человека. Там сидел Араки, на ветке дерева. У него было совершенно обычное выражение лица, как будто ему было наплевать на эту войну. Синджу Араки!» — крикнул Орочимару немного испуганно. Его главным мотивом было дать знать третьему Кадзекаге, что это Синджу Араки, человек, к которому нельзя относиться легкомысленно. Его мастерство по дереву было настолько велико, что его практически можно было назвать вторым Хаширамой. «Не волнуйся, Орочимару, ты меня не разочаровал. Я знал, что оставить тебя в живых будет правильным решением. Я желал, чтобы Суна или Кири напали на Конаху. Похоже, ты убедил Суну». Араки объяснился, ему было интересно посмотреть, какое будет выражение лица Орочимару. И действительно, Орочимару не разочаровал его. Полный шок, тупое замешательство, на это было просто приятно смотреть. «Ну, к счастью для Суны, я ничего против них не имею. Итак, я не буду убивать ни одного Суна-шиноби, но есть кое-кто, кто должен умереть первым». Араки повернулся к третьему Хокаге и сказал: «Разве ты не ждал долго? Время пришло, старина. Синджу Араки, всему свое время и место. Ты можешь разобраться с нашими личными обидами позже», — сказал третий Хокаге, глядя на Араки. «Не, я хочу разобраться сейчас», — сказал Араки, показывая намек на упрямство, глядя на Хокаге. Глава клана Хьюга уставился на Араки, активируя свой бейкуган. «Неужели ты не понимаешь, что подвергаешь риску всю Конаху? Клан Синджу будет заклеймен как предатель». Араки пожал плечами в ответ. «Да неужели? Я хочу посмотреть, что ты можешь сделать со мной. Предатель, ты думаешь, меня это действительно волнует? По крайней мере, я не настолько бесстыж, чтобы не признать этого, верно, Орочимару и обезьянка?» Его слова были произнесены с ненавистью. Между тем третий Кадзекаге был совершенно сбит с толку всей этой сценой. Он был настолько сбит, что даже не приказал своим шиноби ничего. Он никак не ожидал, что у Хокаге возникнут внутренние разногласия с главой клана Синджу, Синджу Араки. Орочимару никогда не упоминал об этом. Тем временем Орочимару казалось, что его разыграли. Как будто Синджу Араки ждал его. Учиха Кишира выступил вперед. Еще несколько членов клана Учиха последовали его примеру. «Я Учиха Кишира, глава клана Учиха. Пока я на ногах, ни один из шиноби Сунагакури не попадет в Конаху, я клянусь». Его алые глаза уставились на третьего Кадзекаге, который нахмурился, услышав слова Кишира. Он заметил, что три томои превратились в узор из пяти лезвий. «Я вовсе не буду сдерживаться, Кадзекаге Цукуёми. И прежде чем третий Казекаге успел хоть что-то понять, он оказался в незнакомом месте. Мир Цукуёми. Прошла всего секунда, и третий Казекаге упал на землю с пустым выражением лица. Шинобису Сунагакури были потрясены, увидев, что их Каге рушится так внезапно. В этот момент пожилая женщина по имени Чиё закричала: «Не смотрите ему в глаза, это Шаринган». Казекаге сама был поражен неизвестным дзюцу и потерял сознание. Кишира подумал: «Я промучил его только 24 часа. Этого должно быть достаточно, чтобы он оставался холодненьким. Теперь, когда Суна Шиноби попытаются разделиться и защищать их Каге, я успешно посеял семена раздора в их цепочке командования. Клан Учиха, на изготовку!» Вскоре он выкрикнул слово «атака», и тут же клан Учиха бросился на Сунагакури. Остальные кланы тоже не хотели оставаться в стороне. Они также приказали своим атаковать. Единственным, кто сражался против Орочимару, был Кишира. Орочимару был достаточно осторожен, чтобы не упасть в гендзюцу. Он уклонялся от атак, следя за движениями Кишира. В какой-то момент Кишира использовала Матерасу против Орочимару. Однако, в отличие от того, что он ожидал, Орочимару, казалось, сбросил свою кожу и избежал Аматерасу. Это было более чем отвратительно, и он чертовски желал стереть это из своей памяти. К сожалению, однажды что-то записанное Шаринганом, Кишира не смог бы забыть эту сцену. Несколько кукловодов охраняли жизнь их Каге, Чиё даже вколола ему какой-то наркотик. Она могла только надеяться, что это сработает. Тем временем Араки спрыгнул с дерева, глядя на третьего Хокаге. «Давай и мы начнем». Глава 102. Лицо третьего Хокаге было довольно уродливым, когда он смотрел на Араки. Возможно, у него была слабая мысль, что он может проиграть эту битву. Тем временем в руке Араки появился меч. Меч был довольно длинным, почти метр длиной, и довольно тонким в плане ширины. Его край отражал слабые солнечные лучи. «Я никогда не думал, что ты выберешь такое время, чтобы сразиться со мной. Ты должен знать, что своими действиями ты буквально разрушаешь Коноху», сказал Хокаге, глядя на Араки. «Я просто возвращаю тебе долг, обезьяна. Не веди себя так, будто ты не приложили руку к уничтожению Узушия. Я хотел твоей смерти, но я хотел ее, когда ты почувствуешь величайшие сожаления и боль», сказал Араки с холодной улыбкой на лице. Не колеблясь больше ни секунды, он бросился на третьего Хокаге с максимальной скоростью. На это третий Хокаге усмехнулся про себя и подумал: броситься на врага, даже не заметив его. «Ты действительно ребенок, Синджу Араки». Их оружие столкнулось друг с другом и произвело огромную ударную волну. Все шиноби были потрясены и бессознательно обратили свои взоры на Араки и борьбу Хокаге. Араки наступал, он продолжал атаковать третьего Хокаге своими быстрыми ударами. Третий Хокаге был вынужден только защищаться. Главная причина, по которой Араки перешел в наступление, заключалась в том, что его оружие было легче оружия Хокаге, и его можно было использовать для быстрых последовательных ударов. Однако это не было главной причиной, по которой Хокаге защищался. Он ждал удобного момента, и его глаза вспыхнули странным блеском, когда он обнаружил его. В этот момент он со всей силы взмахнул огромным адамантовым посохом и ударил Араки. Араки был немного удивлен такой внезапной силой. Его отшвырнуло прочь. Араки врезался в деревья, и его глаза слегка расширились, когда он увидел, что Хокаге проходит через ручные печати. Он хорошо знал, что это за дзюцу. Огненный стиль. Бомба драконьего пламени. Третий Хокаге испустил огненное дыхание, которое превратилось в огненного дракона и ударило по телу Араки. Пламя было таким огромным, что даже шиноби вспотели. Этот человек действительно опасен. Без Казекаге, который мог бы защитить их от этого пламени, они не надеялись на успех. Третий Хокаге, казалось, испустил вздох облегчения после использования этого дзюцу. Как только он повернул голову к Суне, он услышал голос справа от себя: «Хаэм, ты действительно поджарил мой деревянный клон до хрустящей корочки. Наверное, я слишком сильно недооценивал тебя». Услышав этот голос, третьему Хокаге захотелось дать себе пощечину. Как он мог подумать, что все закончится так быстро? Он повернулся в ту сторону и увидел Араки, сидящего на дереве, очень похожим на то, как он сидел на дереве, когда заявлял о своем присутствии. Третий Хокаге, не колеблясь, бросился на него с максимальной скоростью. В свою очередь, Араки сказал: «Позволь мне отплатить тебе тем же». Водный стиль. Дзюцу водяного дракона. Огромный водяной дракон был сделан из воздуха, и он бросился к третьему Хокаге. Третий Хокаге немедленно остановился перед использованием «Стиль земли, стена». С помощью этого он каким-то образом сумел защитить себя от водяного дракона. И все же он не понимал, как Араки уже сократил расстояние между ними. К тому времени, когда он заметил Араки, было уже слишком поздно. Прежде чем третий Хокаге успел поднять свой посох, он получил сильный удар, его кости затряслись, его отбросило далеко назад. Араки уставился на руку, которая ударила третьего Хокаге. «Черт, это было намного приятнее, чем я ожидал. Эй, обезьяна, вставай, я не позволю тебе уйти ко дну так быстро». Араки говорил это с безумной улыбкой на лице. Именно на это он и рассчитывал, сражаясь с третьим Хокаге. Третий Хокаге держал Энму, адамантовый посох. Но вопреки этим действиям, он вдруг бросил десятки сюрикенов, умножив их дзюцу. Эти десятки сюрикенов были превращены в сотни сюрикенов. Даже если бы Араки захотел уклониться, он не смог бы уклониться от этой атаки. Однако он не заботился об этом дзюцу. Давление ветра вокруг него изменилось. Всякий раз, когда сюрикен собирался коснуться его тела, он слегка отклонялся от своего курса. Ни один сюрикен не поразил Араки. Естественно, даже Хокаге не думал, что эти сюрикены поразят Араки. Однако он рассчитывал, что Араки использует какую-нибудь стену, чтобы защититься. И он использовать бы этот момент для атаки и вернул услугу, оказанную ранее. Он создал три теневых клона и атаковал Араки. Араки вздохнул, недоумевая, зачем Хокаге понадобилось создавать клонов. Неужели он забыл, что Араки – сенсор? Разница чакры в реальном теле Хокаге и его клоне была очевидна. Что бы он ни делал, ему не удастся обмануть Араки. Араки позволил им четверым подойти и окружить себя. Хокаге продолжал атаковать Араки с четырех сторон, но Араки уворачивался довольно небрежно. Внезапно Хокаге рванулся вперед. Именно этого Араки и ждал. Как раз в тот момент, когда третий Хокаге собирался ударить Араки своим посохом, прямо за спиной Араки был создан деревянный клон, который схватил третьего Хокаге за голову. Создание этого деревянного клона было настолько внезапным, что третий Хокаге даже не смог защититься. Но его теневые клоны не сидели сложа руки. Они немедленно прошли через пару ручных печатей и использовали соответствующие дзюцу. Стиль ветра. Великий прорыв. Земной стиль. Земной дракон. Стиль молнии. Пантера молнии. Эти три атаки были брошены на Араки и его деревянного клона. Они были брошены в них с такой точностью, что не повредили бы реальное тело третьего Хокаге. Но, как раз в тот момент, когда эти три атаки собирались поразить Араки, они услышали его спокойный голос. Деревянный стиль, стена. Была воздвигнута стена из бесчисленных деревянных веток. Все эти атаки обрушились на стену деревьев, но не смогли прорваться сквозь. Тем временем Араки усилил свою хватку. Кости ломались. Обеспокоенный своим заклинателем, посох в руке третьего Хокаге раздулся и снова превратился в короля обезьян Энму. Король обезьян собирался ударить по деревянному клону Араки, чтобы освободить третьего Хокаге. Араки появился и ударил короля обезьян. «Мне не нужна здесь еще одна обезьяна. Если ты дорожишь своей жизнью, то возвращайся в свое царство». Араки повернул голову к третьему Хокаге, чья рука начала кровоточить. Кровь текла у него из носа, и в данный момент он терял силы, чтобы стоять прямо на ногах. «Тогда теперь, время, прощаться, обезьяна», — сказал Араки, подбегая к третьему Хокаге и пиная его в голову так сильно, что та отделилась от остального тела. Голова третьего Хокаге летела, пока не приземлилась посреди поля боя между Суной и Канахой, вскоре раздавленная сотней шиноби. Глава 103. В то время, когда Араки сражался против третьего Хокаге, битва между Суна-шиноби и Канаха-шиноби была по-настоящему ожесточенной. Кишира сражался против Орочимару, но в середине боя он поменял свою цель на другого шиноби и оставил теневого клона сражаться против Орочимару. Не то чтобы он боялся Орочимару. На самом деле, он мог победить Орочимару с его вечным имша довольно легко. Дело в том, что он вспомнил, Араки предупреждал его не трогать Орочимару. Это было потому, что Араки упомянул, что Орочимару был его добычей. Он хотел лично отправить эту змею на тот свет. Вот почему, сражаясь против Орочимару, Кишира следил за положением членов своего клана и был готов защитить их в любой момент. Орочимару, естественно, заметил, что Учиха Кишира не был серьезен, сражаясь. Его не слишком волновала причина, но все, что он хотел сделать, это убить Араки. Араки сражался против третьего Хокаге. Орочимару верил, что если он и третий Хокаге объединят свои силы, то смогут убить Араки. Однако Учиха Кишира преградил ему путь. Каждый раз, когда он собирался прорваться мимо него, Кишира оттягивал его назад, не давая Орочимару вмешаться в борьбу Араки против Хокаге. Во время очередной стычки, в их сторону полетела чья-то голова. Даже издалека Орочимару понял, это голова Хирузина. Он молчал, так как не испытывал особой эмоциональной привязанности. Тем не менее, он почувствовал себя расстроенным, так как думал, что с Хирузином было бы легче победить Араки. Но еще не все потеряно. У Орочимару оставался козырь. Он использовал немного больше чакры и использовал земное дзюцу, чтобы спуститься под землю и приблизиться к Араки. На этот раз Кишира не остановил Орочимару, потому что Араки уже закончил третьим. Ну, не то чтобы он беспокоился о нем, он думал, что это плохая идея помочь ему. Кишира взглянул на Суна Шиноби и наконец-то смог уделить им все свое внимание. Красный скелет появился над его телом, когда он уставился на своих врагов. Он холодно произнес название этой способности – Сусанаа. С этими словами он отправился убивать Суна Шиноби. Там не было ни намека на милосердие, присутствующее в его глазах. Тем временем Орочимару появился перед Араки. Глядя на обезглавленное тело Хирузина, Орочимару вздохнул. Возможно, если бы он был быстрее, то смог бы спасти Хирузина и вместе сразиться против Араки. Но он понимал, что в данный момент сожалеть бесполезно. Араки повернулся к нему, слегка удивленный тем, что Орочимару осмелился показаться ему. «Ты сам пришел сюда, тебе так-то еще год, два осталось жить. Я не могу позволить тебе стать сильнее. Я овладел этой техникой только для того, чтобы убить тебя, Синджу Араки», с полной уверенностью заявил Орочимару. Араки был немного удивлен, увидев это. Эта уверенность означала, что у Орочимару действительно был хороший козырь в рукаве. «О, неужели, Араки?» казалось, спрашивал Орочимару с безразличным видом. Орочимару поднял руку и сделал рукой печать. Призыв. Воскрешение нечестивого мира. Перед ним появились два гроба. Глаза Араки расширились. Он понял, почему Орочимару был так уверен. Он усовершенствовал этот дзюцу. «Хех, так ты знал этот дзюцу? Я даже догадываюсь, кто там. Это стало последней каплей, Орочимару. Теперь ты умрешь», — сказал Араки с мрачным выражением на лице. «Ну, это же хорошо. И учитель, и ученик умирают почти в одно и то же время. Какая у вас прекрасная связь», — сказал Араки, глядя на гробы. Крышки гробов откинулись, и там можно было разглядеть двух человек. Один в красных доспехах, а другой в синих. Оба отошедшие в мир иной, Синджу Хаширама и Синджу Табирама. Орочимару подошел к ним и положил кунай с меченой печатью. Араки естественно увидел печать и загадочно улыбнулся. «Ну что ж, ситуация не так уж плоха, как он думал. Если ты думаешь, что сможешь победить меня, заставив сражаться против моих дедушек, то ты глубоко ошибаешься, Орочимару. Я не проявлю к тебе милосердия, независимо от того, кто тебя защищает». В этот момент Табирама открыл рот и заговорил. «Хаймэм, мы были воскрешены с помощью моего Кучиёсы, Ида Тенсей. Да, все правильно, второй Хокаге. Вы вдвоем будете сражаться против Синджу Араки. Он ваш внук. И не только, он также унаследовал Макутан. Действительно, неприятный противник», — сказал Орочимару, глядя на Араки. Тем временем Хаширама пристально смотрел на Араки. Он, естественно, услышал слова Орочимару, и слабая улыбка появилась на его губах, когда он увидел отметины на лице Араки. Маркировка режима мудреца. Табирама был потрясен. Он посмотрел на Араки и заметил некоторое сходство между Араки и его старшим братом. Однако, в отличие от наивного чувства, которое испытывал Хаширама, Араки, казалось, излучал холодную ауру. Кроме того, с его способностью чувствовать, он мог понять, что чакра Араки была огромной, даже больше, чем его собственная. Что происходит здесь? Он не мог не задать второй вопрос. «Синджу Араки убил третьего Хокаге. Он скоро и меня убьет. Мне нужна ваша помощь, чтобы покончить с этим». Табирама и Хаширама в замешательстве нахмурились. Услышать, что их потомок убил третьего Хокаге, что же происходит? Однако Орочимару был не в настроении отвечать на этот вопрос, и он сказал: «Сейчас, убейте Синджу Араки». Выражение их глаз изменилось. Это было похоже на мертвый взгляд, как будто у них не было своего сознания. Водный стиль – дракон, древесный стиль – дракон. Увидев эти две атаки, Араки остался на месте. Когда древесный дракон был достаточно близко, он поднял руку и столкнул его с водяным драконом, сведя на нет обе атаки. Орочимару, тебе не следовало вызывать этих двоих. Мое мастерство в стиле древесины находится далеко за пределами твоего понимания». С этими словами Араки двинулся вперед и ударил Хашираму кулаком. В его глазах не было ни тени сомнения, несмотря на то, что это был его дед. Он знал, что его дед не контролирует свое тело, и было бы глупо колебаться, нанося удары по телу, которое можно считать бессмертным. Глава 104. Когда Араки начал сражаться с бессмертными телами своих дедушек, используя свой мудрый режим, Орочимару покрылся холодным потом. Сейчас ему казалось, что он смотрит на истинную силу Араки. У первого и второго не было своей истинной силы, но с их бессмертным телом и безграничной чакрой, они все еще могли сдерживать Араки. Хаширама также использовал свой собственный режим мудреца. Отметины на его лице были похожи с отметинами Араки, но темнее по сравнению с ними. Когда Араки был поражен их атаками, он не чувствовал никакого намерения за ними. Это было так, как если бы они были просто безмозглыми шиноби. Поначалу, помимо гнева, Араки был даже немного взволнован перспективой борьбы против дедов. В конце концов, в свое время они были на самой вершине мира, но это было слишком разочаровывающе. Он знал, что хотя Ида Тенсей дал им безграничную чакру, это не восстановило их телосложение. Их тела были настолько слабы, что Араки мог раздавить это тело одним ударом. Только первый после использования режима мудреца мог представлять для него какую-то угрозу. Араки даже оставил Табираму сражаться со своим деревянным клоном. Его клона усиленного режимом мудреца должно хватить, чтобы тот противостоял Табираме. Орочимару был свидетелем этой битвы, он не мог им помочь, вскоре начал отступать, бессознательно. Это выходило за пределы его сил. Хотя он понимал, что Араки был силен с самого начала, он видел его 4 года назад, но сейчас, его сила была просто умопомрачительна. И не только его сила, он также понимал, что Араки каким-то образом овладел режимом мудреца за это время. Пройдет совсем немного времени, и Араки сможет уже напасть на Орочимару. Что, мне стоит уже использовать свою последнюю карту? Орочимару невольно прикусил губу, потому что не хотел сейчас пускать в ход свой козырь. Но видя, что выбора нет, он сделал ручные печати и затем заговорил. Призыв. Воскрешение нечестивого мира. Орочимару призвал еще одного человека, который мог бы сражаться. Кишира приступил к борьбе против Джинчурики Однохвостого. Джинчурики, после использования режима хвостатого зверя, сумел сдерживать Сусанаа и блокировать его атаки, манипулируя песком вокруг них и защищая других шиноби. Красный скелет Сусанаа начал уплотняться, и почти половина тела Сусанаа была завершена. Клинок, который держал этот Сусанаа, был достаточно силен, чтобы противостоять Джинчурике. К этому времени довольно много шиноби Конохи погибло от рук Суны и их марионеток. Меньше всего пострадал клан Учиха. Это было главным образом потому, что Кишира распространял своих теневых клонов и защищал их в критические моменты. Но даже он не смог предотвратить некоторые жертвы. В то же время глаза Араки расширились, он уставился на парня, которого вызвал Орочимару. «Хех, ты действительно это сделал», — сказал Араки, глядя на Орочимару. «Я наконец-то ожил», — с ноткой волнения в голосе произнес Учиха Мадара. В этот момент Араки решил, что было бы глупо продолжать борьбу против его дедов. Веселое время закончилось. За Хаширамой и Табирамой появилось 2 древесных клона. Они схватили их довольно крепко, и на руке Араки появилась печать. Он сказал: «Печать договора». Он и его деревянный клон прикоснулись к головам Хаширамы и Тарбирамы после использования этой печати. Это была печать, способная разорвать любой контакт между призывателем и призванным. Когда Орочимару поместил свою метку, Араки заметил, что это была слабая печать, и печать контракта могла разорвать контроль Орочимару. Безжизненное выражение их глаз исчезло, и они наконец смогли думать самостоятельно. «Ты слишком много играл с мертвыми людьми, Орочимару», — сказал Араки, глядя на Орочимару холодным взглядом. «Мне нравится моя жизнь. Без использования этого дзюцу, как бы я убил тебя в конце-то концов», — Орочимару ответил на слова Араки. Мадара смотрел на Араки, на его лице появилась улыбка, как будто он что-то вспомнил. «Ты, сопляк, кажется, ты стал довольно сильным. А это кто? Хаширама и Табирама? Это же воссоединение семьи клана Синджу». Услышав голос Мадары, Хаширама повернул к нему голову и тихо сказал: «Мадара». Табирама был совершенно поражен, увидев, что Мадара тоже ожил. «Мадара, что происходит?» Табирама заговорил, весьма удивленный всей этой ситуацией. «Последнее, что он помнил, это то, что они со старшим братом собирались сражаться против своего потомка. И теперь, когда контроль над их сознанием был нарушен, он уже смотрит на Мадару, Табирама. Взглянув на Табираму, Мадара издал низкий рык. Не будет ошибкой сказать, что он ненавидел Табираму больше всех, поскольку именно Табирама убил его младшего брата Изуну. Ну, это довольно странная ситуация, и я не думаю, что могу позволить себе объяснить ее вам прямо сейчас, дедушки. Мы можем поговорить об этом позже, сказал Араки им двоим, прежде чем посмотреть на Орочимару. Хорошо, я согласен. Табирама кивнул головой, все еще немного смущенные ситуацией. Хаширама слегка улыбнулся, глядя на Араки, он поднял руку и положил ее на макушку, как будто нежно поглаживая его. «Я видел тебя, когда ты был еще таким маленьким. Мне очень жаль, что я не смог побаловать тебя, Араки». Услышав эти слова, выражение глаз Араки изменилось. В этих словах он не чувствовал ничего, кроме безусловной любви к нему. «Поговорим позже, дедушка», — тихо сказал он Хашираме. После этого он холодно посмотрел на Мадару. «Что касается тебя, Мадара, я убил тебя раньше, и, честно говоря, ты вообще не был мне соперником. Поскольку ты был реанимирован, ты не находишься на пике своей силы. В твоем нынешнем состоянии ты не можешь бросить мне вызов». Араки сказал это довольно уверенно, глядя на Мадару. «Хаэм, это может быть правдой. Учитывая, что я был возрожден в этом теле, это означало, что ты уничтожил мой труп, а...» Сказал Мадара Араки, все еще продолжая улыбаться. Он медленно шел вперед, переводя взгляд с трех Тамо и Шаринган на вечные имша. Даже Мадара прекрасно понимал, что Араки сейчас использует режим мудреца. Более того, этот режим был очень похож, но почему-то сильнее, чем режим Хаширамы. Было бы плохой идеей не сражаться с ним, используя полную силу. «Ну и что?» – Араки ответил на слова Мадары, не сводя с него глаз. Хаширама и Табирама встали перед Араки, словно собираясь сразиться с Мадарой. «Как только я узнал о твоем присутствии, я понял, что рано или поздно это повлияет на мой план. Поэтому я, естественно, заранее подготовился. Хаширама, я думаю, что могу сказать, что у тебя довольно талантливый потомок. Он танцует так же хорошо, как и ты». Казалось, Мадара хвалил Араки, глядя на Хашираму. «Что ты имеешь в виду, Мадара?» – спросил Хаширама, сбитый с толку разговором Араки и Мадары. Но не только Хаширама и Табирама, даже Орочимару был сбит с толку. Это было не то, что ему сказал черный Зицу. «Как бы то ни было, Синджу Араки, так ведь? Однако ты кое-что просчитал», — сказал Мадара, и его глаза превратились в Ринниган, когда он сделал очередной шаг. Эти глаза, глаза Араки мгновенно расширились, и он был уверен, что истинным пользователем Риннигана Нагата на самом деле был Мадара. «Знаешь, сейчас где-то живет сопляк с моими глазами. Я был тем, кто имплантировал Ринниган в его глаза. Мой план шел прекрасно, но после того, как я узнал о твоем присутствии и таланте, я немного изменил его. Либо черный Зицу заставит этого сопляка оживить меня, используя искусство гида. И если бы мое тело было полностью уничтожено тобой, черный Зицу отдал бы часть моей плоти Орочимару или какому-нибудь другому шиноби и использовал бы идотенсы. После того, как я был возрожден в этом теле, я смог бы использовать эту печать в сердце этого отродья и контролировать его тело некоторое время. Черный Зицу сделает все остальное. Теперь ты понимаешь, что я имею в виду». Мадара был ужасно добр, когда с улыбкой объяснил свой план, потому что он был уверен, что даже если он откроет им его прямо сейчас, они ничего не смогут сделать. Черт, глаза Араки расширились от шока, когда он использовал свой мудрый режим и охватил всю страну огня в нем. Там он почувствовал присутствие черного Зицу. Более того, он лежал на теле Нагата. Это было плохо. Глаза Орочимару расширились одновременно с тем, как он поднял руку, чтобы взять под контроль Мадару и остановить его от выполнения этого дзюцу. Но, увы, было слишком поздно для этого. Мадара поднял одну руку и произнес: «Гида, Риннитин Сино Дзюцу». Глава 105. Древесный клон, оставленный в поместье клана Синджу, немедленно двинулся к месту, где сейчас находился Нагата, но было уже слишком поздно. К тому времени, когда клон Араки достиг этого места, глаза Нагата исчезли, и большая часть его жизненной силы тоже. Араки стиснул зубы и понял, что черный Зицу, Мадара забрали его Ринниган. Это был первый случай, когда что-то оказалось вне Араки. Воскрешение Мадары. Это тоже было прекрасно, но это пробуждение, это было не то, О чем думал Араки? В основном потому, что он понятия не имел, что Ринниган может оживлять людей. Если бы он знал это, он мог бы предположить, что Мадара собирается использовать его, чтобы оживить себя. Затем он вспомнил последние слова Мадары перед смертью. «Мы еще встретимся, Синджу Араки». А пока, клон Араки решил доставить тело Нагата туда, где он сможет ввести в него жизненную силу. Он чувствовал, что жизненная сила Нагата очень слаба. В то же самое время перед Хаширамой, Табирамой, Арачимару и Араки возродился Учиха Мадара. Тело Мадары каким-то образом окрепло. Его чакра была почти в 10 раз плотнее, чем раньше. Эта чакра, Мадара в пике своей силы. Хаширама выглядел испуганным, как и Араки. Он тоже был в своем режиме мудреца и мог чувствовать чакру Мадары. Даже Табирама выглядел вполне серьезным. Он прекрасно знал, насколько могуществен Мадара на пике своего могущества. Кроме Хаширамы, ни один шиноби не смог сравниться с ним. Глаза Араки остановились на Арачимару и заметили, что змея пытается убежать. Он тут же создал клона и послал его вслед за Арачимару. Учитывая, что это был клон, усиленный режимом мудреца, это не займет много времени, чтобы нагнать Арачимару и прикончить его. Пока Мадара наслаждался своим пробуждением, Араки и Хаширама исчезли со своих позиций. Араки выхватил меч на полпути и ударил Мадару в грудь. Между тем Хаширама был немного медленнее, но он замахнулся кулаком на Мадару, намереваясь нанести ему серьезные повреждения. Араки почувствовал, как его клинок вошел в Мадару. Даже кулак Хаширамы коснулся груди. Но Мадара не двинулся с места. Мадара сказал со слабой улыбкой: «Хе-хе, боль, это просто восхитительно. Это именно то тело, которое мне было нужно. Только когда кровь циркулирует по телу, можно по-настоящему почувствовать существование. А Хаширама, похоже, ты не можешь использовать свою пиковую силу в Эдотенсе». Однако Араки не остановился и вонзил его в грудь Мадары. Как раз в тот момент, когда клинок готов был пронзить его грудь, Мадара поднял руку и поймал его. Удивительно, но он чувствовал, что Араки прилагает довольно много сил. Он говорил, не открывая глаз: «Твое синдзюцу, оно довольно сильное». «Это все, что сказал Мадара, прежде чем глубоко вздохнуть». Глаза Араки и Хаширамы расширились, и они одновременно отпрыгнули назад, используя одно и то же дзюцу. Барьер, огненный стиль, величественное пламя разрушителя. Тем временем Мадара выпустил море пламени изо рта, которое ударилось о стену древа, воздвигнутую Хаширамой и Араки. Как только Мадара закончил свое дзюцу, черный дым окутал все вокруг. В этот момент Араки и Хаширама почувствовали, как мимо них пролетел кунай. Вскоре он достиг позиции Мадары, и Табирама внезапно появился на месте своего кунай, размахивая клинком, используя технику бога грома. Возможно, он хотел пронзить грудь Мадары своим клинком. Мадара нахмурился, почувствовав чакру Табирамы. Хаэм, бог грома. Он схватил кунай и другой рукой ударил Табираму по телу. Удар Мадары отбросил Табираму назад. Хаширама появился прямо за ним и поймал его. Хаширама пристально смотрел на Мадару и произнес: «Что ты хочешь делать? Наше время давно закончилось. Хаширама, я исправлю твою ошибку. Твоя философия была ошибочна, я приведу мир к истинному миру». «Истинный мир?» Хаширама нахмурился, услышав слова Мадары. Он не мог избавиться от ощущения, что что-то не так, но не мог даже пальцем пошевелить. Араки продолжал смотреть на Мадару, чувствуя некоторое облегчение в сердце. Мадара был действительно силен, но не так, с кем он не мог бы бороться. «Дедушка, ты хочешь использовать этот дзюцу?» Хаширама несколько мгновений смотрел на Араки, прежде чем понял. На его лице появилась улыбка, и он ответил: «Надеюсь, ты сможешь не отставать. Говори за себя, старик». Они оба хлопнули в ладоши в идеальной синхронизации во время разговора. Секретное высвобождение древесины. Рождение древесного леса. При этом два пользователя древесного стиля использовали большую часть своей чакры. Они создали море деревьев в этом районе, охватывая почти 10 миль радиуса вокруг себя. Деревья возле тела Мадары крепко держали его. Мадара мог прорваться через 3, но 5 уже сдерживали его. Казалось, этим деревьям не будет конца. Араки поднял свою руку и сказал с ухмылкой: «Теперь, мой личный фаворит». Взрыв. Деревья, держащие Мадару, взорвались. Хаширама выглядел удивленным, увидев эту технику. Он почувствовал, что сделал Араки. Таким же образом Хаширама взрывал головы лесных драконов. Однако, чтобы увидеть, как Араки использует его с появлением глубокого леса, действительно неплохой контроль. Табирама все еще хмурился, пока его тело и дотенции восстанавливалось. Этого было недостаточно. Мадара все еще там. «Я знаю», — ответил Араки, глядя на дым. Вместе с Мадарой в гуманоидной версии Сусанаа появилась голубая аура. «Это была довольно хорошая разминка», — сказал Мадара, хрустя шеей. Гуманоидная версия Сусанаа двигалась к Араки, Хаширами и Табирами. Суна Шиноби были поражены, увидев гуманоидную версию Сусанаа. Кишира вздохнул, увидев это. Он действительно вернулся из могилы. Учиха Мадара. Суна Шиноби уже почти закончили. Некоторые из их высокопоставленных шиноби сбежали вместе с Казекаге. Они прекрасно понимали, что без Казекаге им не выиграть эту битву. Чтобы остановить Кишира, однохвостый Джинчурики остался позади вместе с несколькими шиноби из Суны, в то время как остальные возвращались обратно. Хаширама собирался использовать своего древесного голема, чтобы противостоять Мадаре. Тем не менее, Сусанаа Мадара внезапно повернул в другую сторону и побежал с большой скоростью. А, что? Хаширама был сбит с толку. Он прекрасно понимал, как Мадара презирает бегство с поля боя. Араки был единственным, кто понял. А черт, он направляется к месту нахождения черного Зицу. Он хочет забрать свой Ринниган. Араки использовал деревья вокруг, чтобы сдержать Сусанаа Мадары, но они не смогли остановить его вообще. Даже без глаз он как будто ясно видел и точно знал, что делать. Древо, дракон, три лесных дракона появились у них под ногами, они последовали за Мадарой. Увы, они опоздали. К тому времени, как прибыли, Мадара уже схватил свой Ринниган из рук черного Зицу и вложил в глазницу. А теперь, давайте поговорим серьезно. Ладно, Мадара, казалось, спрашивал с легкой ухмылкой на лице. Он сделал несколько ручных печатей и произнес призыв. Статуя Гида, глава 106. Араки был на вершине своего деревянного дракона, и он внезапно почувствовал сильную всасывающую силу, пытающуюся вытащить оболочку Джоуби из его тела. Он довольно сильно ступил на голову деревянного дракона и сконцентрировал всю свою чакру на вершине статуи Гида. Он шел против вызова статуи Гида от пользователя Риннигана. Более того, этим пользователем Риннигана был Учиха Мадара. Хаширама заметил, что его внук страдает от боли и собрался прыгать на деревянного дракона Араки, чтобы помочь ему. Однако довольно скоро выражение лица Араки стало нормальным. Мадара нахмурился, увидев эту сцену. Подумать только, он не сумел вызвать статую Гида. Более того, Араки изменился в лице, у него было слабое представление о том, что произошло. «Ты действительно очень смелый. Ты запечатал статую Гида в своем теле, чтобы я не смог добраться до нее, да?» — спросил Мадара довольно веселым тоном. «Ничего не поделаешь», — парировал Араки в ответ. «Я знал, что ты когда-нибудь вернешься, но не знал, каким методом. Я даже думал, что уничтожил все шансы на твое возрождение, но, очевидно, я забежал вперед. Ну, это довольно удивительно. Похоже, мне придется извлечь ее из твоего тела», — сказал Мадара, глядя на лесных драконов. «А это что такое?» — удивился Араки, почувствовав чье-то присутствие рядом со своим лесным драконом. Деревянный клон был создан из древесного дракона и немедленно двинулся вперед. И все же, несмотря на то, что деревянный клон атаковал в пустоту, казалось, что он во что-то врезался. Это было довольно странно. У Мадары было нейтральное выражение лица, но внутренне он думал: «Хо, он даже может чувствовать мою неопределенность». Судя по выражению лица Хаширамы, даже он может это смутно почувствовать. Тем не менее, Табирама не смог почувствовать, несмотря на то, что он тоже сенсор. «Похоже, режим мудреца более полезен, чем я ожидал». Табирама создал огромного водяного дракона и атаковал Мадару в лоб. Мадара поднял руку и посмотрел на Табираму. «Ринниган может поглощать все дзюцу». Водяной дракон был поглощен. Хаширама продолжал смотреть на Мадару. Он прекрасно понимал, что в данный момент им троим не победить Мадару. Мадара был близок к вершине или, возможно, даже за пределами пика своей силы. Хаширама и Табирама находились в состоянии дотенции. Если бы они были возрождены, как Мадара, Хаширама действительно мог победить его. Но в данный момент, затем он уставился на Араки. Хотя Араки казался спокойным, Хаширама чувствовал, что он действительно встревожен. Араки был сильнее Хаширамы и Табирамы, но даже этого было недостаточно, чтобы победить Мадару. «На этот раз я не собьюсь с пути, Синджу Араки, давай покончим с этим», — сказал Мадара, когда голубая аура начала выходить из его тела. Вскоре сформировался гуманоид Сусанаа, но это был еще не конец. Сразу после того, как он был сформирован, голубая аура продолжала выходить из его тела. Тело было довольно огромным и легко затмевало все, что видел Араки. Это был бронированный Сусана Амадары, появившийся с тигровой печатью. Мадара сжал кулак и сказал: «Недостаточно, успокойся. Это колоссальное количество чакры начало успокаиваться, и довольно скоро она образовала длинный нос, похожий на тингу. За спиной этого идеального Сусана появилось крыло, а в ножнах меч». Сусана медленно вытащил меч из ножен, и Мадара сказал: «Ну теперь, пожалуй, начнем. Ты не против?» Араки не испугался этого Сусана. Он хлопнул в ладоши и сказал: «Древо, голем». Под ногами Араки возник деревянный голем. Хаширама хотел помочь ему, но Араки сказал: «Дедушка, держись подальше. Поскольку Мадара ожил из-за моей ошибки, я не хочу, чтобы кто-то помешал мне. Я сам с ним разберусь. Надеюсь, ты сможешь, сопляк». Сусана двинулся вперед и ударил деревянного голема Араки. Он встряхнул деревянного голема. Тот попятился на несколько шагов. Деревянный дракон был создан и обвит вокруг шеи деревянного голема. Араки поднял руку и атаковал идеального Сусана. Но когда он ударил, ничего не произошло. Хотя этого и следовало ожидать, Араки нахмурился. «Слишком слабо. Попробуй еще раз, сопляк». Мадара излучал ауру уверенности, глядя на Араки. Араки нахмурился, но ему было все равно. Голем напал на Сусана и ударил его, но это было все равно, что пытаться толкнуть стену. Сусана не двигался с места. Вместо этого совершенный Сусана рассеял меч в своей руке, схватил деревянного голема за бока и начал вращать его. Через 10 секунд Мадара бросил деревянного голема в сторону Хаширамы и Табирамы. Хаширама увернулся с помощью драконов, а Табирамы техникой бога грома. Араки заставил голема снова встать. Этот бой был далек от завершения. В этот момент Хаширама закричал на Араки: «Араки, ты не сможешь победить его, используя голема дзюцу. Его совершенная Сусана даже сильнее, чем в тот раз, когда он сражался со мной. Чтобы победить его, нужно нанести ему удар абсолютной силы. Ты ведь понимаешь, что я имею в виду?» Араки нахмурился, подумав, сказал: «Отправляйтесь в Канаху, убедитесь, что она будет защищена от ударной волны». Табирама подошел к Хашираме и коснулся его. Он использовал дзюцу, и они исчезли. Табирама уже послал своих теневых клонов по разным точкам. Он был несколько подготовлен к такой ситуации. Увидев, что они исчезли, Араки уставился на Мадару, который медленно приближался к нему. «Я не хотел использовать это дзюцу, так как оно заберет большую часть моей чакры. Статуя Гида могла бы использовать этот шанс, чтобы завладеть моим телом. Но, выбора нет. Мне нужно победить Мадару прямо сейчас». Он сложил руки, словно в молитве, и крикнул: «Синпа, Макутан, Шинсу Синджу, искусство отшельника, высвобождение древесины, 10 000 рук. Глава 107. Была создана деревянная статуя. Размер этой титанической статуи был велик, она с легкостью затмевала все Сусана Амадары. Мадаре пришлось даже поднять голову, чтобы рассмотреть ее во весь рост. 1000 рук появились из-за спины этой статуи бесчисленными рядами. Главные руки статуи были сложены, словно молясь. Араки стоял на вершине деревянного голема, что был на вершине статуи. Араки уставился на Мадару, находящимся в идеальном Сусана. «Мадара, ты заставил меня использовать это. Не ждите пощады. Сожалей, что в данный момент ты не выда тенсей». Сусана взлетел. Мадара бросился к деревянной статуе. Он по себе знает, насколько сильна эта техника. Проиграл бы он, объединив Сусана и Кьюби? Нет. С самого начала сражения Мадара впервые выказал некоторое беспокойство. Сусана поднял руку и сформировал печать. Араки чувствовал, как огромный метеорит падал на него. И не только, Мадара ринулся к Араки. Раз так, то к черту все это. Араки, казалось, был раздражен тем, что Мадара швырял в него так много дзюцу, которые требовали колоссального количества чакры, как будто это ничего не значило. Рядом с Араки появился деревянный клон с большим количеством чакры. Он кивнул Араки, на его ладони засиял синий шар. Он пробормотал тихим голосом: «Расинган». Голубая сфера увеличивалась в размерах, всего за 10 секунд она наполнилась всей оставшейся чакрой Араки и даже частью его жизненной силы. Эта голубая сфера была достаточно велика, чтобы составлять почти треть размера метеорита. Кроме того, вокруг этой синей сферы было кольцо, которое нельзя было увидеть, если не посмотреть на нее особыми глазами. У древесного клона было достаточно чакры, чтобы бросить эту синюю сферу в приближающийся метеорит. Голубая сфера довольно скоро достигла метеора, и кольцо вокруг нее стало видимым. Она начала разрезать метеор на части. Араки почувствовал, что настал подходящий момент, он сжал кулак и пробормотал. Взрыв. В тот же миг гигантский Расинган, разрывавший метеорит, засиял ярким светом и взорвался. Взрыв был достаточно велик, чтобы накрыть весь метеорит и многое что еще. Даже Хаширама, Табирама и Сунашинаби, вернувшиеся в свой родной город, почувствовали ударную волну этого взрыва. Люди внутри Конохи были совершенно потрясены, почувствовав эту дрожь. Они вышли из дома и увидели огромную деревянную статую с тысячами рук на расстоянии. Размер деревянной статуи был настолько велик, что они даже не видели Сусанаа. Облака в небе, казалось, рассеялись после этого взрыва. Только голубое небо без единого облачка можно наблюдать над огненной землей. Мадара нахмурился, увидев, что его метеорит уничтожен. Он использовал печать одной руки, используя идеальный Сусанаа. Возможно, он должен был вызвать больше. Он также был очень удивлен, увидев, как Араки использует такие затратные дзюцы последовательно. У него не было запасов чакры Хаширамы, так что это уже должно было быть его пределом. В глазах Араки отразилась усталость, это действительно был его предел. Чакра мудреца рассеивалась, так как у него не осталось чакры в теле. Сусанаа Мадары вскоре столкнулась с гигантской деревянной статуей. Ясака Магатама был высвобожден из его руки, поразив деревянную статую, но это не повредило ее слишком сильно. Просто пара рук. Сусанаа снова вытащил меч из ножен. Тысячи рук позади деревянной статуи ударили по Сусанаа. Даже Мадара не смог ничего сделать, кроме как отрезать три руки. Пять достигло Сусанаа и взорвались. Вскоре также, когда тысячи рук ударили по Сусанаа, началась серия взрывов. Не будет ошибкой сказать, что Сусанаа Мадары превратился в боксерскую грушу. Из-за силы этих ударов и взрывов он начал разваливаться. Эти серии взрывов были настолько сильными, что даже Кишира, находившийся довольно далеко, чувствовал ударную волну. То же самое было и с народом Конохи. Ударные волны сотрясали землю, и эти вибрации ощущались вблизи лагеря Ами и Сакума. Они понятия не имели, что происходит, но это было похоже на землетрясение. Хаширама и Табирама использовали большую часть своей чакры, чтобы сдерживать ударные волны этих взрывов, используя высвобождение земли, чтобы они не повредили Конаху. Эти ударные волны были достаточно сильны, чтобы превратить всю Конаху в руины. Хаширама нахмурился, хотя он был несколько счастлив видеть, как его внук выполняет эту технику. Это было потому, что он ясно чувствовал уровень чакры своего внука. Он совершенно выдохся. Хаширама был уверен, что Араки не сможет даже войти в режим мудреца. Однако он вздохнул с облегчением, когда почувствовал, что присутствие Мадары ослабевает. В отличие от предыдущего случая, когда этот режим был использован против Мадары, Сусанаа Мадары был усилен с помощью Кьюби. Так что, несмотря на то, что Хаширама победил Мадару, Мадара все же каким-то образом сумел спастись без особых повреждений. Однако сейчас все было по-другому. На этот раз Мадара был жестоко ранен. Даже с Ринниганом он не сможет быстро исцелиться. Табирама, позвал он Табираму, который сразу понял, что хочет сказать его старший брат, без дальнейших инструкций. Они телепортировались и появились в том месте, где Араки использовал деревянную статую. Мадара лежал там, совершенно ослабевший. Его доспехи и все остальное исчезло, правая рука была сломана, и многие кости тоже. Он сильно истекал кровью, если это продолжится, он умрет. Хаширама посмотрел на него, его глаза слегка расширились, он перевел взгляд на Араки. Хаширама послал свою чакру в тело Араки и попытался разбудить его, но в этот момент Араки находился в темном пространстве. Это было то же самое место, когда его сознание впервые вошло в статую Гида. Однако, в отличие от первого раза, на этот раз Араки услышал мягкий голос. «Теперь я верну себе чакру и твое тело, Хагорома, нет, потомок Асуры». Араки услышал этот голос и посмотрел вверх, где увидел лицо длинной седовласой женщины с Гейкуганом и Ринни-Шеринганом и девять томой на лбу. Араки был немного удивлен, потому что никак не ожидал, что десятихвостка окажется женщиной. Она была очень красива. Итак, десятихвосты, а, что ж, к сожалению, должен вам сообщить, что вы ничего у меня не возьмете. Но, я не могу сказать то же самое о вас, сказал Араки и поднял руку, сказав, Кай, огромное количество жизненной силы и чакры было введено в тело Араки. Это была жизненная сила и чакра, которые были извлечены из тех 300 или около того деревьев, где он покончил с Данзо и его людьми. Эта жизненная сила и чакра омолодили его до половины его полной силы. Глаза женщины расширились, она поняла, что это была ловушка. Араки ждал, когда сознание этого хвостатого проявит себя. Увидев, что она пытается убежать, Араки холодно хмыкнул. «Вы думаете, что сможете убежать, когда я уже спланировал этот момент? Как наивно! Просто давлением своей чистой чакры он не позволит женщине уйти. Подумать только, что это жалкое количество чакры связывает меня». Она, казалось, проклинала свою слабость в этот момент, так как у нее не было чакры. Деревянная ветка протянулась из руки Араки и пронзила. Он начал поглощать сознание. Глава 108. Заметив, что чакра Араки внезапно стабилизировалась, когда огромное количество чакры было снято с одной из его печатей, Хаширама и Табирама облегченно вздохнули. Тогда Хаширама направился к Мадаре. «Давай убьем его сейчас, старший брат», — сказал Табирама, поскольку это был действительно лучший шанс убить Мадару. «Нет, дай мне с ним поговорить. Сначала я хочу узнать его мотивы». Хаширама покачал головой, прежде чем сообщить Табираме о своем желании. Табирама не пытался остановить Хашираму. Он прекрасно понимал, насколько упрям его старший брат. Самое большее, что он мог сделать, это настороже оставаться рядом с ним. Хаширама уставился на израненное тело Мадары и заметил улыбку. «Хаширама, хах, хаэм». Хаширама хмыкнул в знак согласия, прежде чем заговорить. «Мадара, расскажи мне, что произошло между тобой и Араки. Может быть, потому, что Мадара был побежден, а может быть, он уже устал от всего». Он открыл рот. «Позволь мне начать с того, как я выжил в последней битве против тебя, друг». С этими словами Мадара продолжил рассказывать о том, как он выжил после последней битвы с Хаширамой, используя Изанаги и пожертвовав своим правым глазом. Неизвестно, почему он решился рассказать все Хашираме и Табираме. Мадара объяснил, как он заменил свое тело теневым клоном и имплантировал клетки Хаширамы в свое тело, которые он получил в их последней битве. Ближе к концу своей жизни, он пробудил его, Ринниган. Он обрел силу легенды, мудреца шести путей, Хагорома Ацуцуки. Он упомянул, что идеология Хаширамы была ошибочной. Снова начались бы войны, хотя Хаширамы думал, что все закончится миром. Человечество – это животные, которые не могут найти радости без страдания. Вот почему я планировал устранить это страдание с моим бесконечным Цукуйоми. Мадара упомянул, что он планировал использовать гендзюцу на весь мир, позволить всем мечтать о своей собственной идеальной жизни, в то время как он управляет их телами, которые были брошены в бесконечную Цукуйоми. Мир наконец-то обретет покой. Не было бы войн. Хаширама долго молчал. Он хорошо знал своего друга Мадару. Он знал, что Мадара не лжет. Он знал, что Мадара был из тех, кто находит острые ощущения в сражении. Возможно, это было из-за его крови Учиха или просто его характера, но он находил огромную радость в борьбе против кого-то с его полной силой. Довольное выражение лица Мадара говорило о том, что он действительно был счастлив после битвы с Араки. Но ему было горько, потому что теперь он не мог привести свой план в действие. Тот факт, что Мадара применил бы бесконечное Цукуйоми на весь мир, означал, что он планировал стать надзирателем, который будет следить за телами всех людей, пойманных в ловушку внутри бесконечного Цукуйоми. Для Мадары, который любил сражаться, это не было пыткой. Но что он будет делать без всякой борьбы? Нет человека, с которым можно поговорить, просто скитаться по пустому миру. Тем не менее, он был готов пройти через это, чтобы принести мир во всем мире. Возможно, это было то, что еще раз показало Хашираме, почему он подружился с Мадарой. Этот человек был готов на все, чтобы принести мир, даже если это шло против всего мира. Однако Мадара не закончил, он упомянул о том, как впервые встретился с Араки. На лице Хаширамы появилась нежная улыбка, когда он услышал об Араке из уст Мадары. Тем временем на лице Табирамы появилось мрачное выражение. Из того, что он понял, Коноха каким-то образом предала клан Узумаки в конце второй войны Шиноби. Более того, это сделали его ученики, Данзай и Хирузин.